7. После матча и сеанса чтения о Панамском канале Квиллер позвонил Полли домой. «Ты сегодня читала первую страницу газеты?» – спросил он. «Видела заметку о собаке Тревельена?» «Ну разве это не варварский, бессмысленный поступок?» – живо отозвалась она. «На что они надеялись? Это ведь не вернет беглеца и не компенсирует их финансовых потерь?» «Пес даже не принадлежал Флойду», – сообщил ей Квиллер. «Это пес его сына, твоего строителя. Час от часу не легче. Он каждый день ходил с ним на работу. Красивое, дружелюбное и хорошо воспитанное животное. А кого-нибудь подозревают? Пока нет. Полиция ведет расследование». «О, дорогой!» – вздохнула Полли. «Зло порождает зло». Квиллер оставил свой нейтральный тон и интимно с участием спросил. «А как дела у тебя и Бутси? Все в порядке? А ты что сегодня делал?» «Сегодня вечером я смотрел, как тюбики побивали типиков в ежегодном матче. Я знал, что ты была слишком занята, чтобы пойти, но все интересовались, где ты. Это было преувеличением, так как только двое задали этот вопрос, хотя остальные, вероятно, недоумевали, почему самый богатый холостяк северо-востока центральной части Соединенных Штатов пришел на матч один. Надежда проснулась в груди у сотни одиноких женщин Мусканти и у тех, что вот-вот станут одинокими». «Прости, дорогой», — сказала Полли. «Я знаю, что последнее время была не очень-то компанейской. Голова у меня была слишком забита другим». «Ничего, не беспокойся», — сказал он, а затем лукаво добавил. «Завтра приезжает Селия Робинсон, и я просто обязан провести с ней какое-то время. Она ведь здесь никого не знает». Последовало красноречивое молчание, пока, наконец, Полли холодно не сказала. «С твоей стороны это очень гостеприимно. Рано или поздно вы с ней познакомитесь, хотя не думаю, чтобы это был твой тип. Она отделяет частицу от неопределенной формы». «Я с нетерпением жду нашей встречи», — ледяным тоном произнесла Полли. «Ну ладно, не буду тебя отрывать от твоих чертежей». «Спасибо за звонок, дорогой. Созвонимся. Не дай дому себя задавить, Полли». Он повесил трубку и почувствовал угрызение совести. Упомянув о Селии, он намеренно уколол Полли, а теперь признавал, что это было не что иное, как проявление злобы и желание дать выход своему дурному настроению. Те же чувства, которые двигали стрелявшим собаку Флойда. «Завтра», — сказал он себе, — «я позвоню и извинюсь». «А может, — засомневался он снова, — и не позвоню?» Следующий день выдался солнечным и жарким. Дул легкий ветерок. Пронзительный хор поющих молотков в конце тропинки указывал на то, что плотники трудятся в поте лица. После утреннего кофе с булочкой Квиллер отправился на строительную площадку. Теперь там работали трое мужчин, все в кожных повязках на головах и без рубашек. Их потные спины блестели на солнце. «Как насчет прохладительных напитков, ребята?» – обратился к ним Квиллер. «Я живу в конце этой тропинки и с радостью принес бы вам чего-нибудь холодненького». «А пиво есть?» – спросил помощник с хвостиком. «Никакого пива!» – отрезал Эдди. «Никакого питья в рабочее время, если вы работаете на меня. Дурли!» Уже один тон, которым он назвал имя, походил на выговор. Квиллер пошел обратно домой, загрузил в сумку холодильник напитки и лимонад и на машине доставил все это на площадку. Вся троица сняла с себя рабочие передники, повалилась на землю под деревом и с благодарностью откупорила банки. Сделав пару глотков, Эдди поставил свое питье на землю и стал карманным ножиком затачивать карандаш. «Смотрю, вы часто затачиваете карандаш», — сказал Квиллер. «Надо, чтобы карандаш был острым, когда измеряешь доски», — отозвался плотник. «Или все выйдет сикось-накось». «Разве?» «Вот не знал». «А где ваш пес до сегодняшнего дня? Я его видел? Может быть, сегодня слишком жарко?» Двое помощников вопросительно взглянули на своего босса, а Эдди нахмурился и мрачно сказал. «Он уже больше не придет со мной. Какая-то грязная сволочь застрелила его прошлой ночью». «Да что вы!» — с наигранным удивлением воскликнул Квиллер. «Какая жалость! Что, его по ошибке приняли за дикого зверя?» «Нет, это не ошибка», — яростно произнес Эдди. «Я готов убить падлу эту, которая сделала». Квиллер совершенно искренне выразил ему соболезнования, а затем сказал, что оставит сумку здесь и заберет ее попозже. Эдди проводил его до машины. «Вы живете вон в том амбаре?» – спросил он. «Его построил один из моих предков уже давно. А это был его фруктовый сад. Я вижу, вы неплохо оборудовали ваш амбар. Однажды я обошел его, когда дома не было никого, кроме кота, пялившегося на меня в окно. Сначала я подумал, что это ласка. А хотите осмотреть его изнутри?» От Квиллера редко можно было услышать такое приглашение, а обычно он не поощрял зевак. «Хочу ли я? Еще бы!» – воскликнул молодой человек. «Мы заканчиваем в 4:30. Я подъеду к вам и привезу обратно вашу сумку». «Отлично! И мы что-нибудь выпьем». Квиллер умел разыгрывать гостеприимного хозяина. Перед тем, как двинуться по тропинке к дому, Квиллер вынул из ящика почту, испытав дурное предчувствие при виде объемистого пакета из счетной конторы. Это предвещало налоговые осложнения, объясняемые непонятным языком на нескольких прекрасно отпечатанных страницах. Однако, когда он вскрыл конверт, оттуда выпал большой образчик шотландки, пледа клана Макинтошей. Он сразу распознал качество ткани. Она была из чистой шерсти, ярко-красного цвета. В сопроводительной записке от Горди Шоу указывалось, что пошив национального костюма юбки в складку осуществляют в магазине мужской одежды Скотти. Кроме того, в конверт была вложена членская анкета клана Макинтошей Северной Америки. Анкета оказалась несложной, вступительные взносы низкими, принадлежность его матери к этому клану давала ему право на членство. Это то, что он хотел серьезно обдумать. Членство, а не фасон юбки. Он оставил конверт на телефонном столике, чтобы тот обязательно попался ему еще раз на глаза, и подтолкнул его к решению. Квиллер намеревался весь день пробыть дома, ожидая телефонного звонка от Селии, которая сейчас находилась в пути и должна была позвонить ему, как только доберется до Локмастера. Целый день со строительной площадки доносились неистовые звуки, шлепание мастерков, визг пилы, мерные удары молотка. Квиллер искренне восхищался плотничьим умением загнать гвоздь тремя мощными ударами. Его собственные попытки начинались с серии неуверенных постукиваний, ударом по пальцу и погнутым гвоздем, который он упорно пытался выровнять, колотя вокруг да около по деревяшке. Где-то около 2 часов пополудни зазвонил телефон, и Коко своим сверхъестественным чутьем понял, что звонок важный. Он помчался к аппарату и стал прыгать перед ним взад и вперед. Квиллер подошел к телефону со словами: «Возьму трубку я, если не возражаешь». «Я в Локмастере, шеф!» – прозвучал в трубке оживленный голос. «Отсчитываюсь, как вы и велели. Требуется разрешение продолжить путь». Вслед за этим небольшим заявлением последовал взрыв смеха. «Отлично! Вы в 30 милях от Пикокса, который находится от вас строго на севере», – живо отозвался Квиллер. «После того, как вы пересечете границу города, вам останется проехать 3 квартала до транспортной развилки со сквериком посередине. Ищите с правой стороны театр К. Это большое каменное здание. Сверните в проезд, я вас встречу». «Красный автомобиль, вы сказали?» «Еще какой красный, шеф!» – рассмеялась она от души. Квиллер немедленно отправился через лес к каретному сараю, чтобы проверить готовность квартиры. Окна сверкали чистотой, телефон подключили, а в комнатах радовали глаз напольные растения в горшках, цветастые подушки и репродукции цветов в рамах. Квиллер подложил на журнальный столик номер всякой всячины. Кухня оказалась чудесно обставлена, вплоть до кухонных полотенец в красно-белую клетку. В спальне покрывало в цветочек. Интерьер комнаты для гостей был выполнен в стиле наваха. «Отличная работа, Фран!» – подумал он. Квиллер спустился вниз как раз вовремя, чтобы заметить красный автомобиль, въезжавший на стоянку перед театром. Сидевшая за рулем опустила стекло и одарила Квиллера широкой, обнажающей зубы улыбкой. «А вот и мы!» «Добро пожаловать, Пикокс!» – сказал он, пожимая руку моложавого вида даме с седыми волосами. Единственными морщинами на ее лице были гусиные лапки, смешливости у глаз и улыбчивые ямочки на щеках. «Вы выглядите совершенно как на фотографии в газете, шеф», — сказала Селия. Квиллер что-то проворчал в знак признательности и спросил: «Ну, как вы доехали?» «Мы решили отнестись к этому проще, и поэтому не стали надевать на ригли шлейку. Большую часть пути он вел себя неплохо. На заднем сиденье в клетке молча взирал на происходящее черно-белый кот. В одном из мотелей Висконсина с домашними животными останавливаться было запрещено, но я им сказала, что Ригли – родственник кота из Белого дома, и они согласились нас пустить. «Вы не теряйтесь, Селли. Это то, чему я научилась у вас, шеф – придумывать маленькие изящные истории. Куда мне поставить машину?» «У входа в каретный сарай, вон там. Я отнесу ваш багаж наверх, но сначала мы покажем квартиру Ригли. Посмотрим, одобрит он ее или нет». Селия весело рассмеялась в ответ на эту маленькую колкость. «Я захвачу его кювету и миску для воды». Пока они поднимались по лестнице, Квилли развинялся за узкие пролеты и частые ступеньки. Это строилось 100 лет назад, когда у людей были узкие плечи и небольшие ступни. Это замечание вызвало еще один взрыв смеха. И Квиллер подумал: «Я должен следить за тем, что говорю этой женщине, иначе она со смеху помрет». Наверху Селия выразила восторг по поводу простора и уюта комнат, а Ригли методично обнюхал прежние владения сеансов. «А теперь, пока я хожу за багажом, — продолжал инструктировать Селию Квиллер, — вы сядете и составите мне список необходимых вам продуктов. Я съезжу в магазин, пока вы будете отдыхать». «О, шеф, я не хочу вас так обременять». «Вы меня вовсе не обременяете. У меня есть на вас виды. Вы захватили с собой рецепт шоколадного печенья?» «Я привезла целую обувную коробку рецептов», — снова рассмеялась она. У Квиллера была основательная причина, по которой он хотел отправиться за покупками один без Селии. В противном случае по всему городку разнеслась бы весть о том, что мистер К покупает продукты в сопровождении чудаковатой женщины, которая смеется при каждом его слове и совсем не похожа на миссис Дункан. «Сегодня вечером, — деловым тоном заявил он, — я буду счастлив, если вы со мной поужинаете, а завтра приятная женщина по имени Вирджиния Алсток покажет вам город и ведет вас в курс дела, что, где и как обстоит Пикокси». «О, шеф, я просто не знаю, что сказать. Вы так добры? Ничего не говорите. Приступайте к работе над списком. У меня в 4:30 встреча». «Есть, сэр», — сказала она, отдавая честь и покатываясь со смеху. Сам Квиллер любил шутить, а не смеяться. Поэтому по пути к супермаркету Тудла он размышлял о том, долго ли сможет выносить смешливость Селии. Он проворно толкал тележку вдоль рядов, отыскивая 15 пунктов по списку, составленному Селией. Кассирша удивленно спросила: «Собираетесь начать готовить, мистер К?» Обычно он расплачивался за полкило индейки или креветок и за мороженый обед. В этот вечер он покупал такие непривычные продукты, как мука, картофель, бананы и консервированный кошачий корм. «Просто покупаю продукты заболевшему приятелю», — объяснил он. Квиллер доставил провизию в каретный сарай и вернулся домой как раз в тот момент, когда на тропинке, петляя, показался пикап Эдди Тревельена. Молодой человек в джинсах и футболке защитного цвета выпрыгнул из кабины и махнул рукой в сторону дряхлого фруктового сада. «Надо бы чего-нибудь сделать с этими сорняками и гнилыми деревьями. У вас есть какие-нибудь предложения?» – любезно спросил Квиллер. «Я мог бы все это вычистить с помощью бульдозера и самосвала, замостить дорогу и поставить в ряд несколько кондоминиумов». Он взглянул на окно. «Опять здесь эта ласка. Вы уверены, что это кот?» «Иногда я и сам не знаю, кто он на самом деле», — последовал правдивый ответ. «Ну-ну, вот это амбар, а?» — воскликнул Эдди, оценив оригинальность здания. «Погодите, вы еще внутри его не видели. Давайте зайдем и что-нибудь выпьем». Едва они вошли внутрь, Коко выступил вперед, ощерился и враждебно зашипел. «Он кусается?» — спросил гость, отступая назад. «Нет, он так реагирует, потому что вы принимаете его за ласку. Садитесь поудобнее и будьте как дома. Садитесь куда хотите», — добавил он, заметив, что гость боится наступить на небеленый марокканский ковер или сесть на светлый цвета шампиньонов диван. «Что будете пить?» «Чего-нибудь крепкого и пива, окей?» Он утонул в мягком просторном шезлонге, благоговении, озирая балконы, галереи, места кошачьих прогулок и огромный каминный куб. «Как вам здесь нравится?» – спросил из бара Квиллер. «Произведение искусства, ей-богу! Я слышал о доме, который вы построили для семьи Алстоков в Блэк-Рике. Его очень хвалили. Да, ну... От комплимента Эдди стало неловко. Обычно в яблочном сарае напитки подавались на подносе, но в этот раз Квиллер принес банку с пивом и рюмку с алкоголем в руках. «Как вы ладите с миссис Дункан?» – спросил он. «Нормально. Только она слишком беспокоится. Все время стоит у меня над душой». Эдди опрокинул рюмку виски. «Слушайте, я ведь не знаю, как вас зовут». «Квиллер. Джим Квиллер». «Мне кажется, я слышал это имя». «Может быть. У вас, как я заметил, появился еще один помощник». «Да, работа пойдет теперь быстрее». «А кто ваш постоянный подручный?» Такое впечатление, что вы вдвоем работаете не хуже целой бригады. Дурли. Он из Чипмунка. Мы с ним знакомы еще со школы. Вместе получали профессию. А вы чем занимаетесь? Я писатель. Пишу книги о бейсболе. Это была самая невинная ложь из всех, которую Квиллер смог изобрести на ходу. С ее помощью он вполне мог выйти из положения. Эдди явно не читал всякую всячину. «Я люблю футбол», — сказал Эдди, и Квиллер мгновенно превратился в футбольного болельщика. Попросив еще рюмку виски, строитель расслабился. «А чего вы думаете о моем псе?» «Такой красивый Чао, дружелюбный. Как его звали?» «Зак. Хорошая кличка. А кто ее выдумал?» «Моя сестра. Она ладила с Заком, или он был чисто мужским псом?» «Зак всех любил, но я и он, мы были просто не разлей водой. Он тоже любил пошутить. Я брала его с собой на работу, и он целый день торчал рядом, пока я не начинал сворачиваться. Тогда он быстро смывался, и я должен был его ловить. Чем громче я его звал, тем быстрее он убегал, словно смеялся надо мной. Он любил побегать и не любил, когда его сажали на цепь. В доме моих родителей была проволока с блоком для цепи, чтобы он мог бегать. Там его и застрелили. Попали прямо между глаз». Должно быть, он вылез из конуры посмотреть, кто там шастает. А он лаял? Он ведь должен был залаять. Никто не слышал никакого лая. А где его нашли? Прямо около ограды. Квиллер пригладил усы. То есть в него целились с близкого расстояния, и он не лаял. Все это выглядит так, словно он хорошо знал своего убийцу. Понимаете, Зак знал кучу народа. Уклончивый ответ... И тревога в глазах у Эдди вызывали подозрение, что парень знал больше, чем выкладывал. Квиллер как мог выражал сочувствие. В его глазах читалось заботливое участие. Он понимающе кивал головой и особенным образом наклонялся к собеседнику. Голос его стал на редкость задушевным. «А как себя чувствует в последнее время ваша матушка?» По лицу Эдди промелькнуло выражение сильного удивления, сменившееся испугом. «Вы что, ее знаете?» «Мы один раз встречались, и я очень расстроен ее болезнью. У нее хорошие врачи?» «А, врачи ничего не смыслят. Есть один, который знает, как ее вылечить, но он в Швейцарии». «Неужели? А вы не думали ее туда отвезти?» «Да, мы с сестрой думали об этом, но у нас не было денег. Поездка, знаете, лечение, проживание там долгое время. Невозможно, я не...» «Как насчет еще выпить?» – предложил Квиллер. «Не-а, я должен сваливать». «А кофе? Я могу разогреть в микроволновке гамбургер». «Не-а, я должен встретиться с одним парнем в Сода-Сити». Когда подрядчик уехал, Коко прокрался в комнату с любопытствующим видом, словно спрашивая, ушел ли посетитель. «Это верх невежливости, шипеть на гостя», — укорил его Квиллер, при этом прекрасно понимая, что кот никогда раньше не видел столь волосатого человека. Сам же Квиллер был доволен тем, что ему удалось скрыть свою причастность к средствам массовой информации и установить при этом с семьей Тревельена контакт, который можно будет поддерживать, не вызывая подозрений. Он составил в уме план дальнейших действий. А. Продолжать привозить на стройку напитки. Б. Потолковать о футболе с бригадой строителей во время перерыва. Почитать футбольные новости в ежедневной газете. В. Сходить на футбольный мяч. Г. Выказывать интерес к строительству дома и задавать идиотские вопросы. У Квиллера постепенно складывались мысли по поводу убийства собаки. Преступник А. имел зуб на Флойда. И Б. знал, где и как собака жила. Хотя В. не был в курсе, что убивает собаку, принадлежащую не Флойду. Квеллер на ум пришла одна отвратительная мысль. Преступление совершили с целью возбудить к Тревельену сочувствие людей. Учитывая место преступления, настоящий оплот собаковладельцев, довод этот выглядел не совсем притянутым за уши. В любом случае, если Зак не залаял, значит, он хорошо знал стрелявшего. А, впрочем, не обязательно. Зак был до безобразия добродушен. А просматривая результаты расследования, Квеллер пришел к выводу, что полицейским все вышеизложенное было известно. Но им предстояло решить более важную задачу – найти самого растратчика. После же слов Эдди в голове у Квеллера стала вырисовываться новая картина преступления. Возможно, Флойд перевел украденные деньги в швейцарские банки. Возможно, он сейчас в Швейцарии, а не в Мехико, как предполагалось. Возможно, он старается устроить переезд жены туда на лечение. Квеллер понимал, что в этой теории есть свои недостатки. Но если она окажется достоверной, почему тогда Коко исполнял свой танец смерти? Сбитый с толку, он решил на время отложить размышления на эту тему и поехать ужинать с Селли Робинсон. Однако сначала следовало накормить котов. Он часто размышлял о том, что вот ему не нужно каждый день ходить на работу, не нужно заботиться о семье, и он самый богатый человек на северо-востоке центральной части Соединенных Штатов. И все же его жизнь довольно-таки рутинная. Кормление, чесание, развлечение сиамцев, мытье и чистка их туалета. Будь он помоложе, он ни за что не смог бы себя представить такой роли. Теперь вставал вопрос, куда поехать ужинать со слишком бурно выражающей свои эмоции миссис Робинсон. Для деловых обедов и ужинов или для выполнения общественных обязательств обычно выбирали New Peacock's Hotel. Чтобы повеселиться, туда не ходил никто. В этот вечер в отеле ужинали Полли и члены библиотечного совета. Группа благовоспитанных пожилых леди, чьи голоса никогда не звучали громче шепота. Другие столики небольшого обеденного зала наверняка окажутся заняты одинокими камнем-вояжерами, настойчиво пытающимися разрезать жесткий бифштекс. Истерический хохот Селии будет подобен пению тропической птички в покойницкой. Любимым рестораном самого Квиллера был ресторан «Старая мельница», но его там слишком хорошо знали, и официанты вели учет всех его сотрапезников. Пожалуй, больше всего для этого ужина подойдет ресторан в северном Кеннебеке «Типси», специализировавшийся на бифштексах. Ресторан помещался в большой бревенчатой избе. В нем всегда царила непринужденная атмосфера. Хозяева любили пошуметь. А то, что ресторан назвали в честь хозяйского кота, наверняка понравится Селии. Когда Квеллер зашел за ней, она в своем лучшем платье, в самых дорогих украшениях и с пластами косметики на лице уже ждала его. Она эффектно выглядела, а для Типси даже слишком эффектно. «Куда мы едем?» – возбужденно спросила она. «В газете я видела рекламу вкусной еды у Отто и Бяку-Кулебяку. Такие смешные названия. А всякая всячина чего стоит?» «Ну и названица для газеты. Я еще прочитала о городке под названием Бр. Это что, опечатка?» «Бр – самое холодное место Мусскаунти», – сообщил ей Квиллер. «Неплохо!» – от души рассмеялась Селия. «Я расскажу своему внуку. Я пишу Клейтону раз в неделю, а иногда два раза». «Пока вы здесь, можете рассчитывать на весьма насыщенные событиями дни», — сказал Квиллер. «Люди, живущие в 400 милях к северу, откуда бы то ни было, стремятся быть оригинальными. Это называется пограничный индивидуализм». По пути в северный Кеннебек Селия продолжала корчиться от смеха при виде указателей на Чипмунк, Вест-Мидлхаммок и Сода-Сити. «Это невероятно!» — вскричала она при пересечении шоссе с катертью дорога с рекой Итибитиваси. «Они что, всерьез?» «Сода-Сити не только абсолютно реален, но даже более того, недавно там разразился крупнейший финансовый скандал». «Обожаю скандалы!» — радостно воскликнула миссис Робинсон. «Завтра Вирджиния Алсток ведет вас в курс дела более подробно, но если кратко, то суть вот в чем. Президент одного финансового учреждения пропал вместе с секретаршей и миллионами долларов своих вкладчиков. Еще миссис Алсток познакомит вас с Лайзой Комптон, которая работает в обществе помощи престарелым. Может, вы согласитесь несколько часов в день поработать в качестве компаньонки лежачих больных весьма преклонного возраста? О да, я легко нахожу общий язык со стариками и инвалидами. Я умею их подбадривать. Охотно верю, искренне ответил Квиллер. Селия вдруг стала серьезной. Вы считаете, я слишком много смеюсь, шеф? Слишком много — это сколько? Ну, моя невестка говорит, что я слишком много смеюсь. Муж, знаете ли, был полной моей противоположностью. Он всегда ожидал худшего. Я же неисправимая оптимистка, и так много смеяться я стала для того, чтобы развеять его вечно дурное настроение. Но чем больше я смеялась, тем мрачнее становился он. А чем мрачнее становился он, тем больше я смеялась. Забавно, не правда ли? Я заметила, шеф, что вы никогда не смеетесь, хотя у вас потрясающее чувство юмора. «Да, я люблю шутить», — сказал Квиллер. «Мой смех внутренний. Однажды я написал колонку о разновидностях смеха. Люди прыскают в кулак, хихикают, гогочут, ржут, кудахчут или хохочут во все горло. У моей подруги Полли Дункан, например, с которой вы обязательно познакомитесь, очень приятный мелодичный смех. Смех — это выражение радости. В создании смеха участвуют мускулы лица, глотка, легкие, рот и глаза». А обычно смех получается непроизвольно, однако можно контролировать его громкость и тон, так, чтобы они подходили к месту и времени. Это называется настройкой. Моя следующая лекция состоится завтра, в 9 утра. «Я об этом даже не задумывалась», — сказала Селия. «Попробую заняться настройкой». Хозяйка ресторана «Куда мы едем» всегда встречает завсегдатаев громким, кудахтающим смехом. И мне кажется, каждый раз ей приходит в голову одна и та же мысль. Селия постаралась подавить вопль наслаждения. «А как называется ресторан?» «Курятник». Тут Селия, не удержавшись, расхохоталась, однако быстро справилась с собой. «Нет, по правде он называется Типси». И Квиллер объяснил, что ресторан был открыт в 30-х годах и назван в честь черно-белой кошки, чьи отметины делали ее похожей на пьяницу. Из-за покалеченной лапы она ходила, пошатываясь. Ее портрет в главном зале недавно стал предметом горячих дискуссий в округе. Все успокоились только тогда, когда открылось, что портрет – искусная подделка. Они приехали в ресторан и были встречены кудахтающим смехом хозяйки. Меню было весьма ограниченным. Квиллер по обыкновению заказал бифштекс. Селия поинтересовалась, костлявая или рыба. Она собиралась немного захватить домой для своего кота Ригли. Во время еды она задавала множество вопросов. «А кто ваша подруга с приятным смехом?» «Директор публичной библиотеки. Как раз ее помощница повозит вас завтра по городу. А где вы живете? Вы, несомненно, заметили небольшой ельник за зданием театра. С другой стороны этого ельника старый фруктовый сад, а в нем столетний яблочный амбар. Там я и живу». «Вы живете в амбаре?» «Я его немножко переделал. Вы увидите его в ближайшие дни. После того, как вы устроитесь, мы с вами обязательно побеседуем. Думаю, возможно, Селия, у меня для вас будет еще одно задание». Отвезя гостю домой, Квиллер поспешил к себе, чтобы позвонить. Сразу за кухонной дверью он поднял с пола черный фломастер. «Черт бы побрал эту кошку!» – пробормотал он, бросая фломастер в оловянную кружку. Ручка, лежащая на столике, была законной игрушкой Коко, но он ни разу не стянул ни одной ручки из кружки, в отличие от Юм-Юм. Он позвонил домой, Комптоном, и Лайза сняла трубку. «Хочешь поговорить с моим ворчливым мужем?» «Нет, хочу поговорить с его очаровательной женушкой. Это насчет приятелей и пациентов». «Конечно, чем могу служить?» «А семья Тревельенов из Вест-Миддлхаммока когда-нибудь обращалась в общество за помощью?» А обращаются все время. Приятели, которых мы туда посылаем, двое, долго там не задерживаются. Во-первых, нужно далеко ехать, а во-вторых, это несчастная семья. В данный момент к ним никто не ходит, даже после того, как закрыли судный банк. В банке работала их дочь. Сейчас она дома и сама ухаживает за матерью. Ну почему ты спрашиваешь? Я познакомился с сыном Тревельена. Он строит дом для Полли. Пес, которого застрелили, принадлежал ему. «Ты читала об этом?» «Отвратительное дело», — сказала Лайза. «Да. Я не сочувствую Флойду, но мне жаль его семью. И у меня есть одно предложение. Уселия Робинсон, помнишь, я говорил тебе о ней? Замечательно веселый характер. Уверен, он подействует на миссис Тревельян чудесным образом. Миссис Робинсон позвонит тебе завтра в офис. Лайза, подумай, что тут можно еще сделать? А она согласится так далеко ездить? Она только что провела 3 дня в дороге с котом на заднем сиденье. И никаких жалоб не поступило ни от того, ни от другого. Говорю тебе, у нее не характер, а дар Божий, честное слово. Она рассмешила бы даже Лайла. «Руки прочь от моего мужа!» – кокетливо воскликнула Лайза. «Может, он старый и грубиян, но он мой. Ладно, посмотрим, что можно сделать». Квиллер повесил трубку с чувством выполненного долга. Его логический ум уже подсказывал ему, как покороче объяснить Селли ее задачу. Он сел за стол, чтобы набросать план, как вдруг вспомнил, что кошки не встретили его у входа. Он огляделся, сначала небрежно, а затем со все возрастающей тревогой, и вдруг заметил на светлой обивке дивана кроваво-красное неровное пятно. Логика уступила место панике. Квиллер вскочил, с грохотом отшвырнул стул и бросился в гостиную. «Ко-ко! Юм-юм!» – закричал он, но никакого ответа не было.